Глава 6. Пушной профсоюз и чудовище бездны. Синьор Комиссарио был само торжество. Круглое лицо его сияло, как масленичный блин. Сияли глаза, сияли щеки, казалось, даже лысина источала свет, как большая, но не яркая электрическая лампа. «Рогатцы!» — закричал он, врываясь в номер, который отвел для следователей хозяин Дю Гран Парадис. «Рогатцы, у меня потрясающие новости!» Иришка и Волин посмотрели на него с интересом. Новости были действительно не рядовые. Во-первых, удалось установить личность убитого. Это оказался русский по происхождению бизнесмен Паоло Корзун, владелец модельного агентства «Венере Стар». «Венере?» — Иришка слегка поморщилась. «Безвкусно несколько, не находишь?» «Конечно, безвкусно!» — ухмыльнулся Пеллегрини. Ее же русская мафия придумала, а не Папа Римский. Зато какие там фемины, Санта Потенциана! Они святого могут совратить. Аресто, я был у них на сайте. Видел бы ты, что там за девочки!» Он поцеловал кончики пальцев, как бы отправляя воздушный поцелуй далеким и пока, увы, недоступным феминам. «Так, сеньоры, немедленно прекратите свою жеребятину», строго сказала госпожа французский ажан. Совринтенденте Фрестале посмотрел на нее лукаво и даже погрозил пальцем. «Не завидуй, ни-ни!» — прокричал он. «Там и мужики тоже есть. Первоклассные жеребцы, хоть сейчас взнуздывает. Как писал ваш Лео Толстой, счастье всем, и чтоб никто не ушел обиженным. Лично я мужиков не люблю. То есть люблю, но исключительно по-братски. Однако, если кому-то нравится снимать с них штаны, что ж, мы живем в свободной стране, каждый делает свой маленький бизнес. Я добрый христианин. А еще апостол Петр говорил: живи сам и давай жить другим». «Как думаешь, речь идет только о модельном агентстве?» — перебил его Волин. «Или все-таки...» «Или!» — захохотал суперинтендент. «Конечно, или! В агентстве, кроме всего прочего, есть эскорт-услуги. Например, тебе надо на великосветский раут, а твоя собственная жена страшна, как нильский крокодил. С ней никуда не пойдешь, потому что какой дурак инвестирует в человека, который живет с крокодилом? И тогда ты, как честный семьянин, звонишь в Венере Стар и заказываешь себе девочку, которая будет идти рядом с тобой, чтобы все тебе завидовали и говорили: «О, этот Аресто! Он наверняка что-то понимает в жизни, если рядом такая фемина. С ним приятно иметь дело, дам-ка я ему денег на его новый проект». «А могли его девушки...» Волин смущенно покосился на Иришку, но все-таки закончил. «Могли девушки Корзана, ну, скажем так, ложиться под клиента?» «Да кто ж тебе такое скажет?» — удивился комиссарио. «Вообще-то такого быть не должно. Это же серьезный бизнес. Ну, хоть и слегка фривольный. Модельное агентство и бордель — это совсем разные вещи. Вам, русским, этого, конечно, не понять, но тут Европа». «Значит, категорически не могли». Старший следователь глядел на него в упор. Пеллегрини замялся. «Что значит категорически?» «Сердце же не камень. И если клиент красивый, добрый, богатый, очень богатый, девушка может и не устоять. Но это исключение, потому что если сегодня девушка на обложке журнала «Гламур», а завтра ее будут иметь все толстосумы Рима, то такая девушка больше никому не будет нужна. И такое агентство тоже. Даже эскорт — это уже ступенька вниз, там обычно работают барышни, слегка вышедшие в тираж. Тоже очень красивые, молодые, пальчики оближешь, но на обложку их уже не берут. А ты говоришь, лечь под клиента. Это, как минимум, должен быть очень и очень значительный клиент. И уж во всяком случае нам с нашей зарплатой тут ничего не светит». «И что же нам дает это Венере Стар?» — задумчиво сказала Ирина. Серджио ухмыльнулся. «Новые версии убийства, вот что. Первая версия. Корзуна убили фемины, которые на него работали. Он нещадно их эксплуатировал, брал бешеный агентский процент, не платил сверхурочных, не давал отпусков. Пушной профсоюз возмутился и отправил Корзуна к праутцам». «А если серьезно?» — спросил Волин. «А это серьезно?» — возмутился Пеллегрини. «Это очень серьезно. У нас страшно серьезные профсоюзы. Они растут напрямую из мафии, так что я бы поостерегся их сердить. Чик, и ты просыпаешься в постели рядом с отрезанной лошадиной головой. Или, наоборот, лошади где-нибудь в хлеву просыпаются рядом с твоей отрезанной головой». «Ну, с профсоюзами ясно», — сказала Иришка. «А какие еще есть версии?» Другая версия была куда более правдоподобной. Несмотря на уверение комиссарио, что бизнес ясно различает модельное агентство и бордель, различие это существует лишь в Европе, в приличном обществе. Корзун же, как нормальный русский мафиоза, вполне мог подкладывать своих девушек под политиков и бизнесменов, снимать любовные утехи на камеру и потом шантажировать клиентов. «Итальянцы и католики! Семья для нас святое!» — разглагольствовал суверинтенденте. «Если бы узнали, что такие большие люди изменяют своим женам, все, конец бизнесу, конец карьере! Мы люди верующие и крайне косо смотрим на проституток. То есть лично я ничего не имею против, но не все такие толерантные. Я сам голосовал за старушку Чичолину, когда она стала политиком, но не всем нравится, если порнозвезда лезет в супружескую постель. И еще мы не любим шантажа. Мы, итальянцы, можем и убить за такое». Закончив свой страстный монолог, Пеллегрини торжествующе посмотрел на коллег. «Так ты думаешь, что Корзун кого-то шантажировал и за это его убили?» — спросил старший следователь. Пеллегрини возвел очи к потолку. — Он думает? — Он не думает, он просто уверен. — Санта Пуденциана, это ведь ясно, как божий день. Осталось только найти убийцу, и дело можно закрывать. — И как же ты будешь его искать? — полюбопытствовал Волин. — Как искать, как искать? Проще простого. Надо выяснить, кому угрожал покойный Паоло. Ирина подняла брови. — Как же это узнать? — Вряд ли Корзун шантажировал их через газеты. «Конечно нет!» — засмеялся Пеллегрини. «Газеты для дураков, их давно никто не использует. Сеть, интернет, вот ось мира! Мы ворвемся в этот бордель, я хотел сказать, в этот оплот добродетели, в это самое агентство Венере Стар. Мы вскроем все их сервера, мы прочитаем всю их переписку и вычислим, кто мог убить несчастного Корзуна». Волин усомнился, что угрозы могли идти прямо через офис. Уж слишком явная улика. «Что, какая улика?» — пожал плечами сеньор комиссарио. Они об этом даже не думают. Можешь мне поверить? Преступники — самые глупые люди на Земле. Глупее даже, чем полицейские. Уж я-то знаю. Поставил на компьютер VPN, и никто, никогда, никого не вычислит. Если, конечно, не распотрошить их компьютеры. А мы, рогатцы, именно это и сделаем. Собирайтесь, едем в Рим. О, вечный город, как давно я тебя не видел, как я желаю припасть к твоим камням. Волин вопросительно поглядел на Иришку. То есть как это собираетесь? Комиссарю что, отправляется с нами? Ирина кивнула на дверь. Выйдем-ка на минутку. Что это значит? Спросил ее Волин, когда они вышли в коридор. Пеллегрини едет с нами? Да, сказала Иришка. Я позвонила его руководству и попросила командировать его нам в помощь. Но он же глуп, как пробка. Он шут. Но он совсем не глуп. Он может быть полезен. У нас тут нет достаточных полномочий, а он итальянский полицейский со всеми вытекающими отсюда возможностями. Кроме того, он будет связывать нас с местными властями. То, на что нам нужны сутки, он сделает в 5 минут. Без него мы просто не справимся. Тут из номера высунулся Пеллегрини. «Аресто!» — завопил он. «Что вы тут делаете вдвоем? Не жми девочку, я ревную». Старший следователь только вздохнул. Это, конечно, ее дело, но чует его сердце, они с этим Педролино еще намаются. И он пошел прочь по коридору. «Не Педролино, Пеллегрини!» Вслед ему закричал Серджио, из всей русской тирады Волина понявший только одно это слово. Когда они отъезжали, сеньор комиссарио потребовал, чтобы его пустили на переднее сиденье рядом с мадемуазель Ажан. Он заявил, что будет навигатором у сеньорины Нини. Он знает все местные дороги, как свои 5 пальцев. Волин заметил, что у Ирины уже есть навигатор электронный. «Это ты зовешь навигатором?» — возмутился Пеллегрини, тыкая пальцем в смартфон. «Да это просто электронный болван. В случае чего он даже в морду дать не сможет. Навигатором должен быть человек. Un uomo ragionevole. Только так. И никак иначе». Старшему следователю комиссарию велел сесть сзади, за местом водителя. По его словам, в случае столкновения это была самая безопасная позиция. «Аресто, мы должны тебя беречь. Русских осталось мало, всего 150 миллионов», — сказал он и сам засмеялся своей собственной шутке. Всю дорогу до Рима Пеллегрини безостановочно болтал обо всем на свете. О политике, о женщинах, о своих коллегах-полицейских и о своих связях в высшем свете. Перерывов он не делал даже на перекус. Когда они обедали в кафе на автозаправке, он ухитрялся разглагольствовать с набитым ртом. Впрочем, суверинтенденте им не сильно мешал. Они вполне могли переговариваться под аккомпанемент его азартных выкриков. Тем не менее, Иришка глядела на Волина слегка виновата. «Во всяком случае, с ним не скучно», — заметила она, когда Серджио отправился в уборную. Волин отмахнулся. «Ерунда. Одним сеньором комиссарио больше, одним меньше, неважно. Однако версия их темпераментного друга имеет под собой некоторые основания. Корзун действительно мог шантажировать влиятельных людей, угрожая опубликовать компромат, и мог попасть на неуступчивого клиента, который решил, что проще шлепнуть шантажиста, чем платить ему отступные. В пользу этой версии говорит и тот факт, что все электронные гаджеты, имевшиеся у Корзуна, исчезли. Вероятно, убийцы добрались и до его квартиры и пошуровали там. «Вряд ли они что-то нашли», — заметила Ирина. «Скорее всего, такие важные файлы покойник хранил отдельно, например, в банковской ячейке. Или просто снимал для этой цели квартиру на чужое имя». «Само собой», — кивнул старший следователь. «Поэтому, в отличие от Серджио, я не питаю особых надежд на сервера фирмы Venere Star. Меня больше интересует вопрос, с какого боку тут появился Маттео Гуттузо?» Иришка думала недолго. «Самое простое объяснение выглядит так. Он киллер, работающий на врагов Корзуна. Вошел к нему в доверие и убил». «Ну хорошо, а что это за черный человек, которого нашли в мусорном баке? Если его тоже убил Гуттузо, то почему?» «Возможно, он стал свидетелем убийства». «В отеле видели их вместе, они выпивали в баре». «Ну и что? Это ничего не меняет?» Тут, напивая, вернулся Серджио. «Надеюсь, никто не съел мои каннеллони?» — закричал он на всю кафешку. «Нет ничего хуже, когда у тебя за спиной лопают твои каннеллони и употребляют твою же девушку. Во всяком случае, я этого не люблю». «А у тебя есть девушка, Серджио?» — спросила Ирина. «Есть ли у него девушка? Что за вопрос? У него две девушки, три, четыре! Если он захочет, все девушки Италии будут его. Но, впрочем, для Нини он всегда готов оставить уголок в сердце, пусть только скажет». «И к слову о девушках», — заметил Волин. «Ты установил личность того черного человека, которого убили в отеле «Дю Гран Парадис»?» «Увы, Аресто, увы, мой дорогой друг!» Серджио развел руками, лицо его сморщилось, как будто он собрался плакать. «Этот черный, который белее нас двоих вместе взятых, так и остался неопознанным. Лицо было слишком помято, компьютер не может разобрать. А документов, как ты знаешь, при нем не было. Так что, да, неопознанный труп. Раньше таких было много, теперь меньше, но тоже попадаются. А зачем он нам? Он же в расследовании не поможет, а только запутает всю картину». «Разве тебе не интересно, откуда он взялся и почему его убили?» Пеллегрини в изумлении развел руками. «Почему мне должно быть это интересно? Я что, его мама? Или, может, его двоюродный брат? Мне из-за него вендетту начинать не придется». «Вендетта тут ни при чем», — сказала Иришка. «Вдруг человек в черном убил Корзуна, а потом его и самого убили. Вдруг заказчик заметает следы». Комиссариус снисходительно улыбнулся и заметил, что, когда по следу идет Серджио Пеллегрини, следов замести не удастся. «Он выслеживал даже бешеных лисиц. Неужели не выследит какого-то там паршивого убийцу-маньяка?» — Скажи, — перебил его Волин, — а телефон Гуттузо удалось отследить? — Нет, он его выключил. — А по iMay? — iMay? — не понял Серджио. — Что такое iMay? Это, наверное, какие-то ваши русские штучки? — Ты не знаешь, что такое iMay? — удивился Волин. — Конечно, он не знает. Суверинтенденте Форестале не обязан знать всякую ерунду. Он может сказать, когда встают на крыло дикие гуси. Он знает, когда начинается линька у зайцев. Он знает, как обезвредить бешеного барсука. Но при чем тут какой-то iMay? — Ладно, — махнул рукой Волин. — Доедем до Рима, там будем разбираться, что и как. Все равно по телефону полиция не станет выполнять наши просьбы. Они загрузились в машину и рванули в сторону неуклонно отступающего горизонта. Остаток пути компания проехала за каких-то 3 часа и въехала в Рим уже ближе к вечеру. В офисе Venere Star оставались только охранники и секретарша. На вопрос, где руководство фирмы, она отвечала, что сеньор Тоцци только что покинул офис. А в чем, собственно, дело? «В погоню!» — скомандовал Серджио, устремляясь к выходу. Волин посмотрел ему вслед и только головой покачал. В какую погоню? Он даже адреса не взял. Впрочем, этот промах тут же исправила Иришка, вытряхнув адрес из перепуганной секретарши. «И вот еще что», — сказала она чрезвычайно веско. «Мой вам совет. Не звоните сеньору Тоцци. Не надо его ни о чем предупреждать. У нас к нему только небольшой разговор. Если мы узнаем, что вы звонили, а мы обязательно узнаем, мы вас привлечем к ответственности по уголовной статье. Вы все поняли?» Секретарша молча кивнула. Она поняла все. В их бизнесе тугодумам не место. «А вот теперь можно и в погоню», — заметил Волин, и они с Ириной двинулись следом за Пеллегрини. Генеральный директор компании Venere Star сеньор Тоцци не любил чинов и званий и обычно представлялся просто по имени Романо. Под этим именем он значился в телефонной книжке Маттео Гутузо. Под этим именем его знали и все окружающие. О его настоящем имени не знала даже его родная мать. Просто потому, что умерла при родах, а отец, вероятно, о его рождении даже не догадывался. Таким образом, Романо Тотци был круглым сиротой. Если кто не знает, каково это — быть сиротой, пусть даже и не старается узнать. Сироте трудно жить даже в современном гуманном обществе, а в 20 веке это было вдвойне нелегко. Сироту бьют, насилуют, сживают сосвету. И чем громче он кричит, тем больше неистовствуют мучители. Именно по этой причине Романо очень рано научился скрывать свои чувства. Он достиг в этом такого мастерства, что можно было решить, будто у него и вовсе не было никаких чувств. Отсутствие любви, жалости, сострадания еще можно было понять. Этих чувств не испытывают многие добропорядочные обыватели, но он не испытывал ни злости, ни гнева, ни страха, ни отвращения. То есть вообще ничего. Это была своего рода машина с неясными функциями. Каковы были цели и предназначения этой машины, знал только сам сеньор Тотци. Но, кажется, никому не торопился об этом говорить. На вид он был аккуратен и дисциплинирован. Исходя из этого, можно было предположить, что его волнуют дела фирмы, которую поручил ему сеньор Корзун, и которой он управлял уже не первый год. Презентация и продажа моделей была делом непростым, но Романо справлялся с ним почти не глядя одной рукой. Что в это время делала вторая, знал лишь его непосредственный хозяин Паоло, он же Павел Юрьевич Корзун. Впрочем, люди, подобные Романо Тотци, обычно не ограничиваются двумя руками. У них есть и дополнительные конечности, которыми они делают уже нечто совершенно немыслимое. Как правило, окружающие видят только две руки, левую и правую. Но кроме них у некоторых имеются руки дополнительные, невидимые. Это своего рода астральные проекции мозга, смертельные щупальца, в которые, сами того не зная, попадают персоны, подчас занимающие в обществе весьма заметное место. Рассказы обывателей об инопланетянах или об адских чудовищах, которые неожиданно явились при самых обыденных обстоятельствах, обычно стоят на том, что кто-то из простых смертных по случайности вдруг увидел эти невидимые руки, или, правильнее сказать, щупальца. Бывает, что в пространстве образуются метафизические щели, через которые можно увидеть подлинное устройство мира. При этом открывается оно не только ясновидцам и сумасшедшим, но и простому человеку. Правда, после таких эксцессов новоявленного провидца обычно забирают в сумасшедший дом, а события в мире продолжают идти своим путем таинственным и страшным. Впрочем, установленный порядок иногда ломается. И тогда в тупик становятся даже такие опытные чудища, как сеньор Тотци. Появление на горизонте сначала Марии, на хвост которой сели полицейские, а потом и Маттео, которого преследовали неведомые убийцы, он воспринял как сужение вокруг себя кольца врагов. Гроза океана, чудовищный осьминог, вдруг обнаружил, что над его головой повис рыболовный траулер, а сети уже спускаются прямо ему на голову. Вероятно, он совершил ошибку, отправив Марию в представительскую квартиру, но вести, которые она принесла, были уж слишком ошеломляющими. Особенно если учесть, что за несколько часов до этого позвонил новый любовник Корзуна, Маттео, и сообщил об исчезновении патрона. Надо сказать, что Корзун давно уже передоверил Романо всю практическую часть дела, а сам занимался только стратегическим планированием. Бывало, что сеньор Тотци неделями не слышал своего русского шефа, а видел его и того реже. Но согласитесь, одно дело невидимый шеф и совсем другое мертвый. Именно поэтому Романо разогнал от себя мелкую плотву в лице Марии и Маттео, а сам затаился и гадал, с какой стороны будет нанесен первый удар. Гадать, впрочем, времени не было, надо было действовать и действовать прямо сейчас. Наскоро решив текущие вопросы, он поехал к Марии. Представительская квартира, куда он ее отправил, находилась недалеко от офиса. До нее вполне можно было бы дойти пешком. Однако Тотци понимал, что сейчас машина может понадобиться ему в любой момент. Поэтому не стал попусту бить ноги, а просто сел в свой серый BMW и доехал до дома. На третий этаж Романо поднялся пешком, лифта в доме не имелось. Да это, пожалуй, было и хорошо, у него не было времени на фитнес, так что лифтом он пользовался редко, поддерживая физическую форму ходьбой по лестницам. Подойдя к двери, прислушался. Внутри царила мертвая тишина. Пожалуй, чуть более мертвая, чем ему бы хотелось. Он несколько раз нажал на кнопку звонка, подавая условленный сигнал. Сам же при этом стоял точно напротив видеокамеры, чтобы Марии видно было его лицо и чтобы не напугать ее ненароком. Однако дверь никто не открыл. Роману позвонил еще раз, потом еще. Все было тихо. Видимо, барышня принимала душ. Барышень известно. Хлебом не корми, дай только под душем понежиться. Увы, времени ждать у него нет, придется войти самому. Он вытащил из кармана запасной ключ, который всегда носил с собой, и сунул в замочную скважину. Сложные цилиндры, охранявшие приватность убежища, повернулись без единого звука. Тотци закрыл дверь за собой, послышался щелчок запираемого замка. Роману стоял в просторной, почти пустой прихожей. Справа от него было зеркало, слева стояла пустая вешалка. Шума воды из ванной слышно не было. «Мария?» — сказал он негромко. «Мария, это я?» Ответом ему была тишина. Романо постоял в задумчивости несколько секунд, потом двинулся осматривать квартиру. Ближе всего к прихожей была кухня. Романо осторожно заглянул туда. Никого. Затем следовала спальня, в ней тоже было пусто. Затем шла гостиная, ни единой живой души. И, наконец, последним оказался кабинет. Как уже говорилось, Романо был человек без нервов. Но когда он толкнул дверь кабинета, то все-таки вздрогнул. Белоснежная стена справа от него была заляпана кровью. На столе, где раньше стоял компьютер, зияло горелое черное пятно, а на полу лежало иссеченное осколками тело Марии. Романо подошел к барышне вплотную, присел на корточки, взял холодную руку, поискал пульс. Пульс не прощупывался. Мария была мертва. «Предупреждал же, надо быть осторожнее», — сказал Тотци мертвому телу. После этого он выпрямился и оглядел комнату. Что ж, одной проблемой меньше. Теперь полицейские едва ли отыщут Марию, а если даже отыщут, вряд ли смогут ее допросить. Возникло, правда, одно неприятное дело. Следовало унести и уничтожить труп. И организовать это надо было так, чтобы не осталось никаких следов. На счастье, у Романа имелся человек, способный выполнить даже такую деликатную работу. Он вытащил телефон и быстро набрал номер на экране. Если бы кто-то попытался заглянуть в список контактов сеньора Тотци, он был бы изумлен. Его записная книжка была пуста. Все дело в том, что Романо обладал эйдетической памятью. Он не забывал ничего, что когда-либо видел или слышал. Именно поэтому список контактов в его телефоне был пуст, а нужные номера он набирал вручную. Точно так же он запоминал все логины и пароли и тоже всегда вводил их вручную. Это было очень удобно и безопасно. Даже если бы смартфон его попал в чужие руки, толку от этого было бы немного. Вот и сейчас он натыкал нужный номер пальцами. Однако прежде чем в трубке раздался сигнал соединения, в дверь позвонили. Роман мгновенно отключил мобильник и прислушался. Нет, уши его не обманули. Звонили именно в его дверь. Он вышел из кабинета в прихожую, подошел к экрану домофона. В коридоре топтались трое неизвестных. Русая барышня с зелеными глазами, темный шатен ближе к 40 и американский комик Дэнни Девито. Романо не успел удивиться, что забыл на его лестничной клетке звезда фильма «Близнецы», как тут снова нетерпеливо нажал на звонок. Но сеньор Тотци, как легко понять, совершенно не собирался вступать в контакт с незваными гостями. Если подождать, чуть-чуть затаившись, они, вероятно, уйдут сами, и притом не солоно хлебавши. Однако назойливые посетители уходить не торопились. Более того, вид у Дэнни Девито сделался недовольным, и он что-то прокричал прямо в камеру домофона. Роман осторожно включил звук. «Эй, Тотци, открывай, это полиция!» — вопил двойник Девито. «Мы знаем, что это тут, у подъезда стоит твой БМВ, мы не собираемся тебя арестовывать, нам надо поговорить, просто поговорить!» «Однако как не вовремя умерла Мария», — подумал Роман. Могло ли все это оказаться случайностью или было тщательно спланированной операцией врага? Не дождавшись ответа, Девито застучал кулаком прямо в дверь. Роман осторожно скользнул прочь вглубь квартиры и скрылся в спальне. Окна спальни выходили в закрытый внутренний двор. Спустя мгновение сеньор Тотци, как герой дешевого боевика, уже балансировал на карнизе. Пожарная лестница не так уж далеко. Главное — не оступиться.